Эпилог. Письмо Алисы Тайлеру. Дорогой Тайлер, я никогда не умела писать длинные письма, но еще тяжелее прощаться с тобой лично, поэтому я пишу. То, что ты особенный, я поняла сразу же, как увидела тебя впервые на той выставке. Как ты стоишь неподалеку от одной из своих картин, тогда я еще не знала, что она твоя. В рубашке, застегнутой на все пуговицы. И за километр видно, как тебе в ней душно и непривычно. А еще мне сразу бросилось в глаза, что такие мероприятия тебе в новинку, и ты словно оглушен. Мне очень хотелось подойти к тебе первой. Но пока я искала удобного случая это сделать, ты подошел ко мне сам. Тайлер, ты очень талантлив. Пожалуйста, береги свой дар. Постарайся не растерять его и не растратить зря. Вся жизнь перед тобой. Сотни дорог. Я уверена, что в итоге ты добьешься всего, чего захочешь. Мне так жаль, что меня не будет рядом, чтобы увидеть это. Но лучше пусть я буду далеко, только бы ты был жив. Пожалуйста, будь счастлив. Мне хватит и просто знать об этом. За свою короткую жизнь я врала столько раз, что хватит на десяток чужих. Я совершала подлые поступки, предавала и лицемерила. Прости меня, если сможешь. Я никогда никого не любила, кроме себя, пока не появился ты. Лишь благодаря тебе я, наконец, нашла в себе силы измениться, и это, пожалуй, единственный повод, по которому я могу гордиться собой. Спасибо тебе. Спасибо за то, что ты был в моей жизни. Встреча с тобой — лучшее, что со мной случалось. Я не хотела уезжать, но жизнь так раскинула карты, что я не могу остаться. Сейчас не могу рассказать тебе, почему. Могу только сказать, что твоей вины в этом нет. Если в ближайшие дни ты не услышишь обо мне во всех новостях, значит, со мной все в порядке. Как только устроюсь на новом месте, сразу дам о себе знать. Очень больно расставаться с тобой, ведь ты мой лучший друг и самый близкий человек на Земле. Трудно писать прощальные письма. С любовью, Алиса. Постскриптум. Больше всего я жалею о том, что нам с тобой было отмерено так мало времени. У них не получилось убить тебя моими руками. Но я уверена, они так легко не отступятся. Ведь на кону огромные деньги. И постараются сделать это в ближайшее время и без моей помощи. Надеюсь, когда-нибудь ты поймешь, что у меня был выбор без выбора. Только попытаться спасти нас обоих и потерять тебя. Возможно, навсегда. Пост-пост-скриптум. Я люблю тебя, Тайлер. Я ведь так и не сказала тебе об этом. Я бы отдала что угодно, лишь бы еще хоть раз в жизни увидеть, как ты улыбаешься. Письмо Тайлера Алисе. Привет. Никогда бы не подумал, что в 21 веке я буду писать бумажное письмо. Да еще и без точного адреса. А до востребования. Как я рад, что могу связаться с тобой хотя бы так. Пока так. Я звонил тебе, наверное, 100 раз, но твой прежний номер больше недоступен. В любом случае, ты просто не представляешь, как я рад, что с тобой все в порядке. Мэтью Коллинз и Мэдалин Грин, конечно же, были во всех новостях. Пока следствие склоняется к версии убийства и последующего самоубийства, этим двоим, как оказалось, было что делить друг с другом. А Мэтью Коллинз всегда имел репутацию опасного человека. У Мэдалин тоже было при себе оружие, но она просто не успела его достать. Можешь мне не поверить, я и сам с трудом в это верю, но мне звонил твой муж. Вполне понимаю его ненависть ко мне, но не представляю, для чего он решил лично сообщить мне одну из самых радостных новостей в моей жизни. Майк подал на развод. Такие дела. Я еще в больнице, но мне уже лучше. Мой доктор говорит, что меня скоро выпишут. У здешних докторов прекрасное обезболивающее, надо сказать. Но хватит обо мне. Понимаю, что пока тебе нужно побыть одной. Но как только меня отпустят... Не могу тебе гарантировать, что немедленно не явлюсь в твой новый город, чтобы найти тебя. При нашей последней встрече я сразу понял по твоему виду, что возвращаться ты не собираешься. Но я знал, Ничто не помешает мне приехать к тебе. Со мной любая квартира в считанные недели обрастет таким же беспорядком, как моя нынешняя. Так что я не волнуюсь, что могу не прижиться на новом месте. А если серьезно, пожалуйста, береги себя. И постарайся не ввязываться ни в какие неприятности до моего приезда. Если бы я мог сейчас хотя бы выйти из больничной палаты на своих ногах, я бы уже был рядом с тобой. Постскриптум. Мне все это время было интересно. Когда ты, наконец, признаешься, что вспомнила вообще все? Потому что я уже слегка устал подыгрывать этой истории с потерей памяти. Хотя это все равно ничего не меняет в моих чувствах к тебе. Постскриптум. Хочу, чтобы ты знала. Все время, пока я пишу это письмо, я улыбаюсь. Обещаю, совсем скоро я буду улыбаться рядом с тобой. Уверен, что и ты тоже. Всегда твой Тайлер.